Я снова посмотрела на наших соседей, которые теперь показались мне безликими. Вдруг я вспомнила кое-что, и это кое-что меня ужасно встревожило. «Лонден, ты случаем не забирался в мои подростковые воспоминания?» «Конечно, нет. Это все равно, что читать чужие письма». Услышанное меня обрадовало. Меньше всего мне хотелось посвящать Лондена в историю своего идиотского увлечения парнем по имени Даррен и потери невинности с этим неумелым идиотом на заднем сиденье угнанного Морриса 8. Впервые я пожалела, что у меня хорошая память и что дядя Майкрофт не усовершенствовал свое устройство для ее очистки. Лонден налил мне чаю и спросил: «А как дела в реальном мире?» «Мне надо как-то пробраться в книги», — поведала я ему. «Завтра утром придется поехать на гравиметро в Осаку и попробовать найти миссис Накадзима. Далековато. Но кто знает, может, выгорит». «Осторожно, не...» Лондон осекся, словно кто-то за моей спиной привлек его внимание. Обернувшись, я увидела того, кого меньше всего хотела бы здесь встретить. Я вскочила, отшвырнула в сторону стул, выхватила пистолет и направила его на высокого мужчину, который только-только вошел в чайную. «Не поможет», — осклабился Ахерон Аид. «Единственный способ убить меня здесь — забыть обо мне. Но ты скорее о своем милом муженьке забудешь». Я посмотрела на Лондена, и он возвел очи горе. «Извини, Чет, я собирался рассказать тебе о нем. В твоих воспоминаниях он живеханек, но безобиден, уверяю тебя». Аид велел паре рядом с нами убираться, если им жизнь дорога, и сел на их место, принявшись за их недоеденное печенье с тмином. Он выглядел в точности таким, каким я видела его в последний раз, на крыше Торнфильда. Одежда на нем до сих пор немного дымилась. Я даже ощущала сухой жар углей, оставшихся от старого дома Рочестера. Почти слышала треск огня и страшный предсмертный вопль Берты, когда Аид сбросил ее вниз. Злодей надменно усмехнулся. В моих воспоминаниях он был в относительной безопасности и знал это. Прогнать его я могла, только проснувшись. Я сунула пистолет в кобуру. «Привет, Аид», — сказала я ему, садясь на место. «Чаю?» «Мне? Как любезно!» Я налила ему чаю. Он положил в чашку 4 ложечки сахара, перемешал, посмотрел на Лондена оценивающим взглядом, а потом спросил: «Так значит, вы и есть Парк Лейн, да?» «То, что от него осталось. И вы, сно не тот, любите друг друга?» «Да». Я взяла Лондена за руку, словно подтверждая его слова. «Когда-то и я был влюблен, знаете ли», — проговорил с отрешенной печальной улыбкой Аид. «Даже до безумия, по-своему, конечно. Мы вместе планировали гениальные преступления и на первую годовщину нашего союза подожгли большой жилой дом. А потом сидели на высоком холме поблизости и смотрели на огонь, озаряющий небеса под вопли перепуганных жителей. Они звучали для нас, словно симфония». Он грустно вздохнул. «Но у нас ничего не вышло. Путь настоящей любви редко бывает гладок. Мне пришлось ее убить». «Вам пришлось ее убить?» «Да», — вздохнул он, — «но я не причинил ей боли и сказал, что мне очень жаль». «Какая душещипательная история», — пробормотал Лондон. «Мы в чем-то похожи, мистер Парк Лейн». «Искренне надеюсь, что нет». «Мы живы только в воспоминаниях четверг, Она не избавится от меня до самой смерти, как и от вас. В этом есть некая ирония, не правда ли? Мужчина, которого она любит, и мужчина, которого она ненавидит». «Он вернется», — решительно ответила я. «Вернется, как только я вызволю Джека Дермо из Ворона». А Херон рассмеялся.